начали по одному исчезать за молоковозом, стоящим на яме на ремонте. «Даже Щерба?» — сконфузился, сказал примирительно. «Накормить ты можешь, но не ущемляй свободу человеку. Все вы, бабы, расисты, а мы у вас негры. Люба моя, это ж браточки, настоящий Смит!» Таисия Михайловна, у которой приглашение вырвалось не только в полемическом задоре, но и от щедрой натуры, от хорошего настроения после разговора с Валей, не отступала от своей затеи. А почему действительно в такой день не сделать маленький праздник товарищам Ивана по работе, рабочей гвардии, как называют механизаторов Остапович? Давно уже в их доме не было гостей. «Что это вы разбегаетесь, как мыши?» И тут же хлестнула по Щербе. «Ты, негр, тут-то я смотрю, отчего ты почернел? От ледяного гнета или от чернил?» За молоковозом весело смеялись молодые. «Ну ты разошлась!» — хмуро без улыбки упрекнул жену Иван. «Пойдем домой». Таисии Михайловне стало обидно, что Иван не поддержал ее приглашение, даже не повернул его на шутку и поставил ее в неловкое положение перед людьми. Никогда она не бросала слов на ветер. Что говорила, то и делала. Выручил тот же Щерба. «Веди своего святого. Пои молочком. Соску ему дай. Был человеком, а стал...» И, не досказав, кем стал Иван, безнадежно махнул рукой. Вспомнив, с чем шла, Таисия Михайловна обрадовалась, что мужчины не приняли ее приглашение, что они пойдут домой с Иваном вдвоем. А то пришлось бы ожидать, пока заводилы эти разойдутся. Пусть сидят у Кати. Что их тянет туда? Странная психология у мужчин. Даже такой упорядоченный дом, как у них, и стол, который мог бы ломиться от закусок, они всегда готовы променять на прокуренный кульдем, на сельповские огурцы и на котлеты, не пахнущие даже мясом. Вышли из мастерской. Тася засмеялась. У нее было такое ощущение, будто она обыграла слесарей и шоферов в карты, оставив их в дураках. Иван удивился. «Ты чего?» Она, как молодуха, повисла у мужа на руке, прижалась щекой к его плечу. «Что я тебе скажу, Иванка?» За 20 лет жизни на границе с Украиной она, случайно, иногда говорила «что» в разговоре с близкими, как бы подчеркивая родство. Теперь же Валя и Корней подшучивали над ее добранским выговором. «Что ты мне скажешь?» Иван отозвался, с трудом отрываясь от своих невеселых мыслей. «Приехала Валя». «Что ее принесло в понедельник?» «К ней сватается один человек». Иван хмыкнул. «Одно сватовство у вас в голове. Кончала бы учебу, а потом уже сваталась бы». Тася снова засмеялась. «Ваня, любовь не ждет. Ей 20 лет. Но ты бы знал, кто он». «Кто?» «Никогда не догадаешься. Удивишься. Я, знаешь, как удивилась? Не упала ж в обморок. Я не упаду». «Забавский». «Наш? А что я тебе говорила?» Иван остановился, отстранил от себя жену, будто намереваясь лучше ее рассмотреть. Возбужденно раскрасневшаяся в красном беретике, из-под которого выбивались светлые пряди волос, с игривым смехом в глазах, таких любимых им за какую-то особенную ясность и глубину, Тася выглядела совсем молодой, девчонкой. Возможно, потому Ивана возмутило, что она с такой легкостью и веселостью говорит о замужестве дочери.